Я сначала расскажу о нашем расписании. У нас будет... Здесь мы поговорим в целом о Шримати Радхарани, о Радха Татве, и об этом месте, где мы находимся сейчас. Потом мы поднимемся туда, к Лалите Саки. Вернее, потом у нас будет завтрак, да? Небольшой здесь. Мы припасли там немножко бананов, чтобы голубь не отвлекал вас от лил. А потом мы поднимемся к Лалите Саки, потом проедем на Варшану. Какое-то время побудем на Варшане, где-то к 12 часам мы должны будем прийти в основной храм, если мы успеем. И потом отправимся на Прем-Саровар, и после Прем-Саровара вернемся. Где-то к 3 часам мы должны быть уже во Вриндаване. Так что запасайтесь терпением. Я хотел тут настроить нас всех на нужный лад. У нас тут будет, ну, мы проведем какое-то время, так что рассаживайтесь поудобнее. Все. Давайте сначала прочитаем один стих, написанный Рагунатой Дасом Госвами про Шримати Радхарани. Он очень простой, наверняка каждый из вас сможет понять. Баджами радам аравинда нетрам, баджами радам аравинда нетрам, смарами радам мадурасмитасья, смарами радам мадурасмитасья, вадами радам каруна барардрам, вадами радам каруна барардрам, тато маманьясти гатирна капи. Баджами радам аравинда нетрам, баджами радам аравинда нетрам, смарами радам мадурасмитасья, смарами радам мадурасмитасья, вадами радам каруна барардрам, вадами радам каруна барардрам, тато маманьясти гатирна капи. Тато маманьясти гатирна капи. Кто хочет перевести этот стих? Вы произнести толком не можете. Баджами радам аравинда нетрам. Что это значит? Поклоняйтесь радам. Баджами радам. Я поклоняюсь Радхе аравинда нетрам. У кого глаза, как лепестки лотоса. Смарами радам. Помним. Я помню. Смарами. Я помню. Радам. Мадурасмитасья. Прекрасный. Сладкий. Сья. Улыбка сладкая. Улыбка сладкая, как мед. Вадами радам. Я говорю о Радхе. Я прославляю Радху. Каруна барардрам. Каруна барардрам. Все сердце плавится от милости, находясь в семье. Тато мама аньясти гатир накапи. Поэтому у меня нет никакой другой цели в жизни, кроме как стать ближе к ней. У меня нет никакой другой цели в жизни. И нет никакого другого дела в жизни. Баджами радам, смарами радам, вадами радам. Думать о Радхе, поклоняться Радхе, прославлять Радху. Наш прайоджана ачарья Шрила Рагунат Дас Госвами подает нам пример. Он говорит, что никакой другой цели в жизни у человека нет. Все остальное не имеет ровным счетом никакого смысла. И сам Кришна предупреждает, что если человек поклоняется ему, и при этом не поклоняется Шримати Радхарани, или отвергает ее, Хорошо. Такой человек кто? Он говорит, дурак. Рагхунатдас Госвами говорит, что такой человек обманщик, негодяй и высокомерная скотина. На самом деле есть один единственный способ приблизиться к Кришне через Шримати Радхарани. И сегодня, ходя по этим холмам Варшаны, мы будем думать, размышлять и пытаться приблизиться к Кришне. Вриндаван – самое святое место. В этом нет никаких сомнений. Вриндаван – самое удивительное место в мире. Но во всем Вриндаване Варшана – одно из самых удивительных мест. Кришна говорит про Вриндаван. «Матванам прапья йомудах пунараньятха гачати». Если человек приехал во Вриндаван, и потом уезжает из Вриндавана, идет куда-то в другое место. Такой человек кто? Дурак. Мудха. Мудха. Говорит, если человек уже во Вриндаване, зачем ему куда-то ехать? Я прошу прощения, это он про нас, про всех говорит. Кроме тех редких душ, которые остаются тут. Я уже говорил, что... Шива, обращаясь к Парвати, в Саммохана Тантре говорит, что если кто-то поклоняется Шьямасундаре, не поклоняется Радхе или отвергает Радху, такой человек падет. Я недавно приехал из Удупи. И в Удупи поклоняются Кришне, но не поклоняются Радхе. Там почему-то очень много сейчас русских преданных стало. И видно, что если человек не поклоняется Радхе, сердце у него становится жестким. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Удупи и разговаривал с местными брахманами, он очень резко осудил их. Сказал, что у вас ничего не осталось от учения Ачарьи Мадхавы. Единственное, что у вас осталось, это любовь к Удупи Кришне. А так, одна карма и гьяна. Ничего. Одни обряды, одни ритуалы, одно желание освобождения, ничего больше. Поэтому для гаудии вайшнавов Шримати Радхарани самая большая драгоценность. И мы знаем, что по-настоящему приблизиться к Кришне можно только через Раду, потому что она олицетворение милости Кришны. Мне хотелось, чтобы мы правильно поняли, кто такая Шримати Радхарани? Сначала поговорили о ее татве. Потому что если только рассказывать о лилах, не очень понятно, какие-то странные истории из пастушеской жизни. Ниче? Maybe? Би? Меня отругали. Слышно будет, да? Веды объясняют, что есть два принципа в этом мире. Шакти и Шактиман. Кришна кто? Шактиман. Кришна Шактиман. А Шакти это кто? Радхе. Шримати Радхарани. Шакти – это энергия, Шактиман – это источник энергии. И что такое Шакти? Давайте с вами еще раз попытаемся понять, что такое Шакти по отношению к Шактиману, как они соотносятся друг с другом. Веды говорят, Шакти, Шактиман, Абхеда. Между Шакти и Шактиманом нет разницы, они слиты друг с другом. Если мы возьмем, например, розу, цветок, так, то что будет Шакти, а что будет Шактиманом в случае розы? Запах Шакти. Запах это Шакти. Цвет это Шакти. Форма это Шакти. А что такое Шактиман? Роза. Шакти, Шактиман, Абхеда. Но что такое Шакти? Шакти это то, через что я могу понять Шактимана. Шакти – это внешнее проявление Шактимана, через которое я, наблюдая снаружи, могу понять внутреннюю суть. Потому что внутренняя суть розы – это не просто запах, не просто цвет, это все вместе взятое. Но через внешние проявления, через шакти, я могу приблизиться к пониманию того, что такое роза. И точно так же Кришна. Человек не может понять Кришну, если он не поймет Радху. Говорится, что у Кришны есть три основные шакти. Какие три шакти у него есть? Самдхи. Нет. Из... У него есть сварупа шакти, еще какая шакти? Джива шакти и майя шакти. Правильно? Три шакти. Внутренняя энергия, еще какая энергия? Джива шакти. Промежуточная энергия и майя шакти, внешняя энергия. Так, как называется взаимодействие между шакти и шактиманом? Бхакти. Лила. Когда шакти и шактиман начинают взаимодействовать друг с другом, играть друг с другом, обмениваться друг с другом, то это называется лилой. И так как у Кришны есть три основных шакти, у Кришны есть три основных лилы. Какие лилы у него есть? Внутренние. Когда он играет со своей внутренней энергией, как называются эти лилы? Нитья лилы. Вечные энергии Господа. Когда он играет, когда он приходит сюда в материальный мир и начинает взаимодействовать со своими частичками, обусловленными живыми существами, дживами, как это называется? А? Называется самсарика лила, когда Кришна приходит сюда. И когда Кришна играет со своей внешней энергией, майя шакти, как это называется? Срешти лила. Лила, срешти лила. Лила сотворения этого мира. Так. Три основных лилы есть у Кришны. И из этих лил какие самые главные? Нити лилы. Когда Кришна приходит в виде варахи, или когда он приходит в виде курмы, или когда он приходит в виде парашурамы, или даже когда он приходит в виде рамы, он не показывает свою нитью лилу, это самсарика лила, его взаимодействие с обусловленными живыми существами. Когда он приходит сюда в виде нрисимхи, это тоже не нитья лила Кришны, это всего-навсего самсарика лила, его взаимодействие с живыми существами этого мира. Но есть особая категория лил, нити лилы. И когда Кришна приходит сюда и показывает здесь нити лилы, то как они называются? Прокат. Есть прокат и апрокат. В духовном мире, когда Кришна взаимодействует со своей внутренней энергией, эта энергия или эти лилы называются апрокат лилы. Они недоступны нашему взгляду. Но когда Кришна приходит сюда, и те же самые нити лилы проводит здесь, эти лилы называются прокат лилы. Они доступны нашему видению. И какие из этих двух лил, а прокат лил и прокат лил, являются самыми главными? А? А прокат? Не отлично. Прокат лил. Потому что здесь иногда Кришна делает то, что он даже не делает там. Здесь он показывает что-то, что недоступно даже обитателям духовного мира. Поэтому мы находимся с вами в месте, где проходят самые главные лилы Кришны. Прокат нити лилы Кришны. Лилы, которые он проявляет для того, чтобы привлечь наше с нами сознание. Потом, попозже чуть-чуть. И из внутренней энергии Кришны, сварупа шакти. Еще раз, нам нужно понять, кто такая Шримати Радхарани. Мы не должны думать, что это какие-то истории романтические. Внутренние шакти, сваруп шакти Кришны, на какие три части делятся? А? Сандини, Самвид и Хладини. И из этих лил, и Кришна взаимодействует с этими тремя энергиями. Правильно? Он шактиман, он взаимодействует с тремя внутренними энергиями. Какая лила самая главная? Хладини. Когда он играет со своей хладини шакти. И что такое хладини шакти? Шримати Радхарани олицетворение хладения шакти. Шримати Радхарани сама олицетворенная хладения шакти. Есть санскритское определение хладения шакти. Эя хладаяте хладаяти часа хладини. Хладини шакти – это шакти, слушайте внимательно. Хладини шакти или энергия наслаждения – это энергия, которая доставляет блаженство олицетворенному блаженству, то есть самому Кришне. Это энергия, с помощью которой Кришна распространяет свое блаженство и дает возможность всем живым существам почувствовать блаженство. Шримати Радхарани – это то, кто доставляет удовольствие Кришне, и это та, кто доставляет удовольствие кому? Нам с вами, всем остальным. Через нее Кришна распространяет свое блаженство. Она та, через кого Кришна дает почувствовать свою внутреннюю природу блаженства всем остальным. Кришна – олицетворенное блаженство. Но чтобы мы могли почувствовать его блаженство, кто нам нужен? Шримати Радхарани. Без нее мы никогда не сможем почувствовать Кришну. Можно видеть в Удупе. В Удупе, когда люди приходят к Кришне, поклоняются ему. Все очень чинно, все очень красиво, все очень красиво. Но когда люди приезжают во Вриндаван, они могут почувствовать что-то, что они нигде не могут почувствовать. Я помню, когда мы в первый раз отправились в паломничество по Южной Индии. В Южной Индии множество храмов, Айшвария, одно божество удивительнее другого, один храм удивительнее другого, мы объехали все. И с нами был один человек или несколько человек, которые в первый раз приехали в Индию. Им не повезло, поэтому они сначала попали в Южную Индию. И один из них, когда мы приехали во Вриндаван, он сказал, что мы так долго делали там? Зачем мы там были? Он оказался здесь, и через 15 минут он прибежал ко мне с такими глазами и сказал, что мы там делали? Потому что здесь человек может почувствовать блаженство внутренней энергии Кришны. Такова природа Шримати Радхарани. Поэтому Гауди и Вайшнавы говорят, человек ничего не поймет в Кришне до тех пор, пока он не получит милость Шримати Радхарани. И мы пришли сюда, чтобы умолять ее, просить ее об этой милости. Это блаженство, которое Шримати Радхарани доставляет Кришне, такое, что Кришна сходит с ума. Кришна, он от Марама, он Аптакама, все его желания исполнены, он полностью, абсолютно удовлетворен. Но когда он видит Шримати Радхарани, он не знает, что с ним происходит. Прабхудананда Сарасвати рассказывает историю, что однажды Кришна играл на флейте. И Радха прошла мимо. Далеко, в отдалении. И ветер подул в сторону Кришны. И этот ветер коснулся Кришны. И Кришна почувствовал запах. Кришна играл на флейте. В этот момент флейта выпала у него из рук. Он застыл и не знал, что делать. Потом постепенно, тихоньку, мало-помалу он пришел в себя и попытался играть на флейте. Но флейты не было. Прабхудананда Сарасвати говорит, этому беззвучному звуку флейты я поклоняюсь. Иначе говоря, я поклоняюсь кому? Чему? Я поклоняюсь тому, что Шримати Радхарани делает с Кришной. Она его сводит с ума. Она полностью, когда Кришна видит ее, он не знает, что он делает. Вот, и мы приехали сюда, пришли сюда, в это царство Шримати Радхарани. Тут царит полный матриархат. Во Вриндаване я говорил, что там есть один мужчина, это Кришна, все остальные женщины. Здесь, на Варшане, даже Кришна перестает быть мужчиной. И мы увидим и услышим множество лил, которые связаны с этим. Здесь царит женская энергия, царит милость Шримати Радхарани. И находясь здесь, мы должны очень хорошо понимать, где мы находимся и что мы делаем. Сейчас расскажу одну лилу про то, как Нарада Муни искал Шримати Радхарани. Кришна – Бог. Он проявляет себя по-разному. В духовном мире на Вайкунте он проявляет себя во всем своем великолепии. Редкие люди знают, что есть особая форма Кришны, где он проявляет всю свою сладость. Еще более редкие, более удачливые души знают, что постичь эту сладость можно только через Шримати Радхарани. Однажды Нарада Муни отправился в духовный мир. Он пришел, увидел Нараяну. Нараяна восседал во всей своей славе, величии. Вокруг него были сонмы преданных, они пели его славу. Лакшми сидела у его стоп и массировала его стопы. Нарада посмотрел на это, посмотрел, он подумал, что-то не то. Чего-то не хватает. Что-то тут не то. Он отошел немного в сторону, погрузился в медитацию. Стал думать, думать, думать. Он понял, на самом деле Кришна спустился на землю. Кришна только что воплотился на земле, поэтому все то, что там есть, декорации. Настоящий Кришна тут. Нарада пришел во врач. Кришне было тогда всего несколько дней. Он пришел в дом Махараджи Нанды. И он сразу узнал о том, что Кришна родился. Он пришел в дом Махараджи Нанды. Он увидел маленького младенца Кришны. Он увидел этого ребенка цвета сапфира, с кудрями, с огромными глазами, который улыбался, пускал пузыри, лю-лю-лю, гу-гу-гу. Он увидел Нанду Махараджа, Ясоду. Нарада пришел в полный экстаз. Голова его закружилась от экстаза. Он подумал, как мне повезло. Я сейчас стану свидетелем этих прокат лил. Потом он стал думать, если Кришна пришел сюда, если Кришна здесь на земле, и он родился в виде пастуха, сына пастуха, то его вечная энергия тоже где-то родилась. Надо найти ее. Я не смогу по-настоящему понять Кришну, пока я не пойму Радху. Я не смогу найти Кришну, пока не найду Радху. Он стал искать, он стал ходить повсюду, он ходил в дома, стучался и говорил, у вас тут не рождалась девочка случайно? Никого найти не мог. В конце концов он дошел до Равала. Равал – это место, где родилась Шримати Радхарани. Он постучался во дворец Махараджа Вришабану. Махараджа Вришабану вышел оттуда. Он сказал, у тебя есть какие-то дети? Он говорит, да, у меня есть дети, ребенок. И он позвал своего старшего сына Шридама. Шридам вышел. Шридама было уже 2 года. Он сказал, клонись, клонись. Мунивара, лучший из мудрецов, пришел к нам в дом. Тебе очень сильно повезло. Шридам поклонился и стал возносить молитвы какие-то своим, запинаясь. Нарада Муни очень обрадовался. Он сказал, я даю тебе благословение. Отныне ты станешь лучшим другом Кришны и Баларамы. И Шридам стал прыгать. Он уже хотел было уходить, и тут Махараджа Вришабана сказал, подожди, подожди. У меня есть еще дочка, но я постеснялся тебе ее показать. Потому что она родилась слепой. Когда Махараджа Вришабана принес Радхарани, они разглядывали эту девочку, они увидели, что эта девочка прекраснее богини. Но у нее были закрыты глаза. И как они ни пытались, она не открывала глаза. И тут Махараджа Вришабану спохватился, он подумал, если Нарада Муни благословит, может быть, она прозреет. сказал, пойди посмотри на нее, дай ей благословение, пусть она прозреет. Нарада Муни зашел во внутренние покои, и он увидел Шримати Радхарани. Издалека он увидел ее, увидел сияние, которое исходило от нее. Он сказал Вришабану, уйди, мне нужно побыть с ней наедине. Если ты хочешь, чтобы я ее излечил, ты должен оставить нас вдвоем. Медленно он подошел к колыбельке, в которой лежала Шримати Радхарани. Поднял ее, взял на руки. Взял на руки. Посмотрел на нее лицо. Голова у него закружилась. Он застыл. И Бог знает, сколько времени прошло, прежде чем он пришел в себя. Его охватил экстаз от красоты, которую он увидел. Так, и он подумал, да, это она. Я видел Парвати, Парвати. Я видел Лакшми. Это она. Это внутренняя энергия самого Кришны. И он увидел, что девочка лежит, она абсолютно спокойная. Она даже не улыбалась, она лежала равнодушно с закрытыми глазами. И тут он стал возносить ей молитву. Он положил ее обратно, и он стал говорить, ты внутренняя энергия самого Кришны. Махавишну исходит от тебя. Весь материальный мир творится тобой. Ты управляешь здесь всем материальном мире. Даже травинка не шелохнется, если ты не захочешь этого сделать. Нет никого могущественнее тебя. Шримати Радхарани лежала с закрытыми глазами. Нарада Муни понял, что так ее не взять. Тогда он стал говорить, когда Кришна видит тебя, он сходит с ума. Он слышал об этом из Пуран. Когда Кришна думает о тебе, он начинает кататься и плакать. Когда Кришна начинает повторять твое имя, он не может остановиться. Он говорит «Рада, Рада, Рада, Рада, Рада, Рада, Рада, Рада». И когда Радхарани услышала это, Нарада Муни понял, что она стала улыбаться. Нарада Муни понял, что он на правильном пути. Что он идет верной дорогой. И в этот момент он попросил у нее, пожалуйста, предстань передо мной в своей форме кисори. Но сейчас ты младенец, я хочу увидеть тебя во всей твоей красе, когда ты как юная девушка. И Радхарани была довольна Нарадой. И вдруг все исчезло, и Нарада увидел Шримати Радхарани в образе кисори. Всех ее саки, ее подруг, которые служили ей, обмахивали ей. Что сделалось с Нарадой, невозможно описать словами. Нарада опять застыла, опять прошло какое-то время, может быть, несколько кальп. Вот. Шримати Радхарани говорит, а что это он? Он попросил меня, сам стоит тут, молчит, как истукан. Тогда саки омыли стопы Шримати Радхарани, побрызгали водой на Нараду. Нарада пришел в себя, Нарада сказал, пожалуйста, сделай так, чтобы я всегда видел тебя в этом образе. И Лалита Саки сказал, нечего. Хорошего понемногу. Сейчас, через мгновение, ты перестанешь это видеть, но мы даем тебе благословение, так и быть. Лалита Саки, в чьей деревне мы сейчас находимся, она главная, на самом деле. Мы чуть-чуть позже будем говорить о ней там. И она сказала, что однажды ночью на Троёдыше в месяц Бадру ты увидишь нас снова на Кусум Сароваре. Кусум Саровар – это то место, где Нарада Муни получил даршан еще раз Шримати Радхарани и всех ее подруг. Пройдет много лет, прежде чем ты удостоишься этой чести. Сейчас, тем временем, пока ты увидел то, что не видел никто, ты увидел олицетворение внутренней энергии самого Кришны. И теперь ты можешь идти и воспевать его славу, ее славу. И все исчезло, и опять осталась одна эта девочка. Вот, и в этот момент Вришабана Махараджа, который устал ждать за дверью. Он подумал, что там случилось, что там происходит. Он зашел внутрь. Он увидел Нараду, который стоит на коленях и плачет. Вришабана Махараджа сказал, с тобой что-то стряслось. Нарада быстро вытер глаза, он сказал, нет, ничего, ничего. Просто тут мне что-то привиделось. Вот. И он сказал, я благословляю твою дочку. В какой-то момент она прозреет. Потому что он знал, что Шримати Радхарани прозреет только тогда, когда увидит самого Кришну. И с этим тоже связана замечательная лила, когда Кришне исполнился месяц, то Яшода и Нанда Махарадж пришли к Киртиде. Они знали, что у них появилась дочка, они пришли поздравить. И Яшода несла на руках Кришну. Кришне был всего месяц или пару месяцев, я не знаю сколько. Был живой, Кришна не по годам развитый, он очень быстро растет. Вот, они пришли в дом, и Яшода сказал, у вас родилась дочка, покажите мне эту дочку. Кирпин сказал, да, у нас родилась дочка, только она ничего не видит, она не открывает глаза. Яшода подошла к колыбельке и увидела Шримати Радхарани. Когда она увидела ее, у нее голова закружилась. И она сразу же захотела взять ее на руки. Она оставила Кришну, бросила его на пол. И взяла ее на руки. И стала держать ее. Кришне это не понравилось. Кришна завопил. Кришна заорал. Тогда Яшода спохватилась, что Кришна один остался. Она на одну руку взяла Шримати Радхарани, а на другую Кришну. Так, у нее с одной стороны Кришна, с другой стороны Шримати Радхарани. И Кришна, ну, как маленькие дети делают, они, когда видят что-то, они хотят тронуть. И Кришна стал своими руками еще плохо, координируя свои движения. Он протянул руку и дотронулся до Шримати Радхарани. Шримати Радхарани почувствовал его касание. Кришна дотронулся до нее. Она все поняла. И в этот момент пух, ее глаза широко раскрылись. Глаза ее стали огромными. Она стала этими глазами пожирать Кришну. Так она прозрела. Джай Джай Шри Раде! Хорошо, мы сейчас немножко, несколько минут поговорим об этом месте, где мы находимся. Это Самадхи Нараяна Бхатта Госвами. И Нараяна Бхатта Госвами, великий святой, великий преданный Шримати Радхарани, он вечно пребывает здесь. Это его место баджана. Тут недалеко, вот там виден купол Баларам Мандира, Дауджи Мандира. Дауджи установил еще Махараджа Ваджранапа, его обнаружил Нараяна Бхатта. И в этом храме большую часть своей жизни Нараяна Бхатта служил Дауджи. И я расскажу сейчас быстренько историю Нараяна Бхатты. Нараяна Бхатта был современником шести Госвами, и он родился в Мадурае в Южной Индии. Это роскошное место, где поклоняются Минакши, воплощению богини Парвати. И он вырос очень умным, он родился в брахманской семье, его воспитали, дали хорошее образование. И однажды он пошел на реку Годавари. На юге течет одна из святых рек Годавари. Ему было 14 лет тогда. Он стал омываться, и когда он совершал омовение, вдруг он увидел даршан Радхи и Кришны. Радхи и Кришна предстали перед ним. Он не мог поверить своим глазам. Так и Радха и Кришна сказали, ты наш преданный, ты на самом деле Нарада Муни. Я не зря рассказывал здесь про Нарада Муни. И Нараяна Бхатта в этот момент вспомнил, действительно, я Нарада Муни. И ты пришел в этот мир с особой миссией. Шри Чайтанья Махапрабху только что оставил этот мир. Ты должен отправиться во Вриндаван, и во Вриндаване ты должен найти места игр Кришны. Нараяна Бхатта сказал, как я найду? И в этот момент Кришна протянул ему божество, Гопала. И он сказал, ты сам, конечно, ничего не найдешь, но Гопал тебе все расскажет. И Нараяна Бхатта прижал к себе этого Гопала, выходя из воды. В этот момент видение исчезло, но в качестве того, что ему это не привиделось, доказательством этого был Гопал. И он, не возвращаясь домой, не заходя домой, отправился в путешествие. Ему сказали, отправляйся во Вриндаван, там ты получишь миссию своей жизни и будешь делать то, что ты будешь делать всю свою жизнь. Но он даже не вернулся домой. Он взял Гопала. Они отправились в долгое путешествие. Он с юга Индии до сюда пешком шел 2 года. Теперь в норме это путешествие занимает, может быть, месяц от силы. Почему он шел так долго? Потому что Гопал, который был у него на руках, оказался очень своеобразным человеком. Они приходили в какое-то место, Гопал говорит, давай останемся здесь, давай поиграем здесь немножко. Мне тут нравится, о, как тут хорошо. И Гопал его звал куда-то, он шел за ним. И они неделю проводили в одном месте, месяц в другом. Потом они шли еще куда-то, проводили там 3 месяца. И Гопал говорил, нет, давай останемся здесь. Нараян Бхатта говорил, мне нужно во Вриндаван, мне нужно во Вриндаван. Успеешь во Вриндаван. 2 года они шли, и причем Гопал все время разговаривал с ним, когда никого не было вокруг, он сидел у него на коленях, он разговаривал, он его кормил, он был живым. Когда кто-то приходил, Гопал сразу превращался в мурти, и никто другой не видел. В конце концов они пришли сюда, и сразу же, как Нараяна Бхатта пришел во Вриндаван, он нашел Рупу и Санатану, и он поклонился Рупе и Санатане и сказал... скажите мне, что мне нужно делать. Рупа и Санатана, увидев юношу, представшего перед ним, сказали, что да, мы знаем о том, что ты должен прийти, и твоя миссия будет заключаться в том, что ты должен найти все те места, которые мы не нашли. Рупа и Санатана нашли всего несколько мест. Но ты должен будешь найти все остальное. Нараян Бхатта всю свою жизнь путешествовал по Враджу. Он определил границы Враджа. Она, мы ехали сюда, а Ними спросила, а где Врадж кончается? На самом деле это законный вопрос, где он кончается, кто это знает. Нараяна Бхатта точно очертил границы всего Враджа. Он нашел огромное количество, сотни, тысячи святых мест, установил там тиртхи. Ему помогал сам казначей Акбара. Казначей Акбара стал его учеником, и когда... На Нараяне Бхатте нужны были деньги. Он говорил, а? Харибол? Я уж не знаю, как они там с Акбаром потом разбирались, но денег у него было много. Они строили все эти храмы здесь. Они построили, в частности, тот храм. Не совсем тот, но я потом расскажу там о том, что было в храме на Варшане. Но здесь он построил этот храм Дауджи, построил эту Лалиту Стали. И с ним связано еще одно место. Тут недалеко есть Тривени Куб. Когда мы выйдем оттуда, мы увидим этот колодец Тривени. В свое время Саки со Шримати Радхарани сказали, Радика, говорят, что каждый благочестивый индус должен омыть себя в водах Тривени. Там, где Ямуна, Ганга и Сарасвати сливаются вместе. Пойдем и омоемся в Тривени. Кришна говорил, зачем вам ходить в Тривени? Сейчас я в Тривени приглашу сюда. Кришна своей флейтой вырыл колодец и позвал сюда все три реки. Стоило ему подумать, все три реки пришли, саки омылись. И похожая история произошла, когда Нараяна Бхатта жил тут. Нараяна Бхатта поселился, и он увидел, что какие-то люди собираются в паломничество из этой деревни Учагаун. А он спросил, вы куда? Они говорят, как куда? Мы в Тривени, сейчас идет Кумбамела. в Кумбамелу нужно обязательно мыться в Тривене. Не зачем так далеко ходить? Тривене тут есть. Мне мой Гопал сказал, что Тривене тут есть. В то время колодца никакого не было, никакого источника не было. Подошел к этому месту и чуть-чуть копнул, и забил источник из этого места. На этом месте там колодец. И говорится, что этот колодец – Тривене Куб. Да, и он стал говорить, что вот он, Тривене. И большая толпа собралась сразу же. В Индии, знаете, что-то происходит, сразу же собирается огромная толпа. Собралось огромное количество людей. И в этот момент какой-то браман вышел из этой толпы и стал говорить, как ты можешь доказать, что это Тривене? Что это за глупость? Тривене, все знают, находится около Аллахабада. Чтобы туда дойти, нужно пройти пешком много-много километров. А как ты докажешь, что это Тривене? И вообще, чего Нараяна Бхатта говорит? Ну, это же Вриндаван. Во Вриндаване есть все. Во Вриндаване есть все святые места. И Тиртхарадж приходит сюда, чтобы поклоняться Кришне, поэтому он пришел сюда и вечно находится здесь в виде этого колодца. Любой, кто моется здесь, может почувствовать, что это то же самое Тривене. Тогда тот браман стал спорить с ним. Он стал одну за другой приводить цитаты и говорить, Тиртхарадж – самое святое место во Вселенной. В течение нескольких часов он цитировал Пуран, одну за другой он приводил цитаты, где говорится, что самое лучшее место во Вселенной – это Праяградж, Тривене. А тогда Нараяна Бхатта посмотрел на него, улыбнулся и сказал, я тебя раскусил, ты сам Праяградж, и ты сейчас себя прославляешь. Вот теперь слушай, как я буду прославлять Вриндаван. Двое дольше он цитировал все священные писания, где говорится, что Вриндаван – самое священное место. И в конце концов Праяг сказал, да, ты меня победил. На самом деле я просто хотел услышать о славе Вриндавана из твоих уст, поэтому я пришел сюда. И ты прав, я всегда нахожусь здесь, в этом колодце. И говорится, что даже пыль вокруг этого колодца обладает той же самой очистительной силой, что вода из него. И тот, кто искупается в этой пыли, он получит то же самое благо. Вот. Такая история Нараяны Бхатты Госвами. Рядом с Сим Самадхи мы сейчас находимся. И чуть позже мы еще расскажем немножко про него, когда будем находиться там, на Варшане. Вот. А пока сейчас у нас будет легкий завтрак. Джай Джай Ши Радхе.